Послесловие. Здравствуйте, с вами Микаги Эйди. Эта книга – продолжение Камису Рейна здесь. Если начинаете с этого тома, вам может оказаться трудно понять сюжет, и вы пропустите несколько хитростей, спрятанных мной в первом томе, так что по возможности прочитайте сначала его. Откровенно говоря, я ничего не писал с таким трудом, как эту книгу. Тому есть множество причин. От творческого кризиса и психологической слабости до моих соседей. Но главное из них – ее просто было трудно писать. Поначалу я думал, что смогу просто перенять структуру и элементы из первого тома, но учитывая особенности сюжета, это неизбежно привело бы к рождению произведения, уступающего первому тому. И потому я решил сменить протагониста первой главы и использовать другой подход. Это, в свою очередь, усложнило структуру. Намеки здесь, намеки там, намеки повсюду. Но большое число знаков и намеков – это хорошо. Но важно также подчеркнуть части, ведущие к соответствующему разоблачению, а это требует новых намеков. Это напоминало заполнение экзаменационного бланка, где вопросы сами по себе состояли из вопросов. Из-за этого я потратил изрядное количество времени, переписывая всю третью главу, и дважды переделал эпилог, за что мне стыдно, потому что я думал, что справлюсь быстрее. То есть первый том к маю был почти готов. Тогда мне казалось, что это медленная скорость. Кстати, один из персонажей говорит, что слова несовершенны и непрактичны. Именно так мне и кажется всегда, когда я пишу. Некоторые вещи нельзя выразить словами. Вещи, которые начинают звучать избито. Таких вещей много. Например, любовь. Как передать эти идеи без слов? Как можно их четко изложить? Как выразить что-то так, чтобы ваш образ не потерялся в процессе? Я всегда задаюсь этими вопросами. Слова кажутся мне каркасом, скрепляющим смысл. Если неправильно их использовать, словесный каркас поглотит историю, и слова окажутся к ней привязаны. А это не весело, да? Возможно, мои истории вымышлены и оторваны от реальности, но я был бы счастлив, сумея некоторые из моих слов обрести свободу внутри кого-то. Конечно, при написании новеллы не только это учитывается. Следует принять во внимание множество других вещей. Это очень тяжелый труд. Чем больше я пишу, тем больше понимаю, насколько это тяжело. В самом деле. Ладно, думаю, я немного сменю направление для продолжения. Не слышал, чтобы меня спрашивали, будет ли оно. Но я же не планирую все бросать. Само собой, сейчас я наверняка сказать не могу. Ладно, на прощание я хотел бы поблагодарить двух моих редакторов. Моего друга К и всех, кто помог мне с книгой. До новых встреч! Эйдзи Микаги. Читал Адреналин. やり残してることをやり直してみたい。